И знаете что, это весьма определенно пошло им на пользу, после того, как они немного оклемались от прибитости, конечно. Почему? Да потому что таким как Фраджи очень трудно найти себе пару. Она не нужна тебе, твоя гипотетическая жена со своими нуждами да с пеленками, если самое близкое, что у тебя уже есть в любую минуту из пеленок, это твой брат-близнец, которого ты понимаешь с полумысли, безо всяких грязных пошлостей. Ну и женам такие мужья тоже не нужны, даже таким же спаянным близняшкам. Сестры Патил поступили очень мудро, когда решили распределиться на разные факультеты. Гарри осознал это, лишь посмотрев на изменившихся близнецов. Некоторые вещи понимаешь, только проживая их лично. А Гарри Поттера близнецы больше не трогали, его друзей тоже. Да и шутить с того дня Фред и Джордж перестали напрочь, будто отрезало. Возможно, это было как-то связано с последней в их жизни уморительной хохмой, про револьвер с огромным дулом и ожившие стальные доспехи. Гарри так и не было суждено узнать, на кого же выставлялась та засада. Не все реальные истории имеют и начало, и конец. Последний накат. Добрый день, сегодня у нас практическое занятие, так что учебники можете спрятать в сумке. Обязательно убедитесь, что ваши волшебные палочки при вас, и следуйте за мной. Ремус Люпин оказался усатым мужичком в поношенной одежде и с потухшими глазами. Состояние одежды для Гарри никогда не играло оценочного значения. Он и сам недавно носил такую же, но главное, Гарри уже понял, что одежда на волшебнике всегда и ровно та, которую тот желает носить, по тем или иным причинам. И если профессор Люпин явился на урок в заношенном плаще и с перевязанным веревкой портфелем, это зачем-то ему нужно, или безразлично, иное дело потасканность образа, или неустроенность. Гарри в силу малого возраста мог оперировать лишь неясными ощущениями, не имея жизненного опыта для подбора правильных слов. Взять хоть эти усы, их бы или сбрить, или дополнить аккуратной бородой, и получилось бы уважаемое загляденье. А та облезлая щетка, что топорщилась там сейчас, вызывала лишь непонятную неприязнь и желание перевести взгляд куда-нибудь на мебель или трещину на стене. Возможно, собственная внешность для их нового преподавателя тоже не имела значения. Он живет не ею, или ей уже защищается. Нам сюда, заходите. Гарри еще никогда не бывал в хогвартсовской учительской, однако помещение с табличкой комнаты персонала, куда привел их Люпин, могло быть чем угодно, только не местом сбора учителей. Здесь не имелось ни одного стола или, допустим, книжного шкафа для классных журналов. Большой, просторный, хорошо освещенный зал был практически пуст. Лишь вдоль стен выстроились разномастные стулья, да в дальнем конце доминировал старый платяной шкаф с зеркальными дверцами. Иная мебель в комнате отсутствовала, только ровный пол, гулкий простор и много свободы. Здесь могли бы преподавать танцевальное искусство, фехтование или дистанционные заклинания. Но сегодня у этой заброшенной аудитории оставалось только одно предназначение. В нетерпении подрагивающий шкаф на почетном месте. Они водят сюда детей уже не первое десятилетие, догадался Гарри. Особо доверенные люди или даже сам директор в более молодые годы. Водят, рассказывают про Богарта и провоцируют показать свой главный страх. Хотя, может, это просто паранойя. А шкаф с морочащей пакостью достали накануне из подвала и перенесли в помещение попросторнее. Да как бы не так, здесь уже коротал свободное время с ней. Совершенно случайно, в комнате без единого стола и в компании с приплясывающим Богартом, оставив идущий где-то внизу урок зельеварения на надежных помощников. Авось, рандом и по боку. Ну кто бы сомневался. Однако Снейп умудрился удивить. «Не закрывайте», — буркнул он, обреченно вздохнув и поднявшись на ноги. «Не хочу смотреть на это жалкое зрелище». Гарри ошарашенно проводил глазами скрывшуюся в дверях спину. «И что это было?» «Не волнуйтесь, в шкафу всего лишь Богарт», — приступил меж тем к учебному процессу Люпин. «Кто мне скажет, что такое Богарт?» Ответом ему послужила дружная гробовая тишина. Гермиона руку не тянула. Рон не знал, а прочих уже достало это с Снейпова манера изложения. «Вы все должны выучить заранее и рассказать мне, хотя видите меня в первый раз и даже намеком не предполагаете, какую тему я задумал. Не беда, мало кто видел Богарта вживую, потому что он всегда принимает форму вашего самого большого». Гарри вздохнул и выключил слух. На самом деле он несправедлив к преподавателю. О Богартах знают почти все воспитанные волшебным миром маги. И в теории, и на практике. Любой чистокровный ребенок хоть раз да повстречался с этим воплощенным ужасом и бороться с ним научен родителями. Эти паразиты заводятся везде, где есть магия и маги. Тренировать сопротивляться морочащей нечисти имеет смысл лишь магловоспитанных, немногочисленных и совсем ничего не умеющих. Ну и еще особые случаи вроде Рона Уизли. Но тут же ж в другом смысл, к сожалению. Гарри осторожно пригляделся к окружающим детским лицам и нашел в них отражение своим невеселым мыслям. «Повторяйте за мной, Ридикулус». Драко Малфой опять и как бы невзначай разместился рядом с Грейнджер. Почувствовал Гарри взгляд, встретился глазами и обменялся коротким значимым посылом. «Что ж, будем прикрывать, если потребуется. Скажи, Невилл, чего ты боишься больше всего?» Боялся Невилл все еще профессора Снипа, но свой страх превратил не в бабушкин гардероб, а в огородное пугало. Далее урок пошел по семикнижию. Дин и Шимус отстрелялись по одному наградному баллу на каждого. А вот с Парвати вышла первая осечка. «Я уже умею бороться с Богдартами, профессор», — спокойно сообщила она. «Не так, как предложили вы, но тоже эффективно. Не имеет значения. Выходи и продемонстрируй. Мне нужно связаться со своим отцом, сэр. Пусть пока попробует кто-нибудь другой, а я отойду и поговорю по сквозному зеркалу». Наверное, всему виной был тихий осенний переполох с горной интерпретацией запретного коридора. Родители не оценили элегантность директорского слога и усилили бдительность. А может, у Патилов на первом курсе всегда так и было. Первокурсница, не третьекурсница, ей опека не помешает. Нет необходимости, раз уж ты не хочешь принести легкий балл своему факультету. Гермиона, давай тогда ты. Удивительное дело, но и Гермиона не проявила особого энтузиазма, медлила и кусала губы. А Гарри пришла в голову догадка, что у этой девочки главный страх теперь может крыться отнюдь не в незданном экзамене по трансфигурации. Интересно, а чего вообще боятся девчонки ее возраста? Гарри приготовился блокировать дверцу шкафа, втихую не давая ей открыться из-за заедания, но этого не потребовалось. «Профессор Люпин, а почему вы сами не показали пример, как нужно колдовать?» — поинтересовалась Гермиона с воистину женским коварством. «Разве в этом есть необходимость? Это простое заклинание. Вон, даже у Невилла получилось с первого раза. Давай же, не задерживай коллектив. Извините, но я бы хотела сначала потренироваться самостоятельно. Думаю, это приемлемо, раз уж и вы не желаете показывать нам свой страх. В отличие от тебя, мне не придется сдавать экзамен. Я сдам ваш экзамен, если принимать его будет женщина. Не знаю, как у магов, а в моей прежней школе не было принято показывать некоторые вещи всей толпе и не за ширмой». За спиной у Гарри возмущенно выдохнул Малфой. Где-то в толпе звонко клацнули зубы. Это у Уизли сама собой захлопнулась челюсть, в которую уже начали набирать воздух. Лаванда Браун решительно сделала шаг поближе к первым рядам, а профессор Люпин продемонстрировал, что с его жалостливым видом тоже не все так однозначно. Произнеся с мягкой полуулыбкой «думаю, проще сразу бросить в воду», он повернулся к шкафу и взмахом палочки попытался распахнуть зеркальную дверцу. Вот только и Гермиона недаром провела целый месяц в амплуа начинающего загонщика. Ни на мгновение не растерявшись, плавным быстрым движением она скользнула за спину преподавателю и нырнула в толпу. И хотя наглый Малфой попытался загородить ей обзор, выпершись вперед белобрысой кормой, но короче, нет в жизни совершенства. А ничего не заметивший Ремус Люпин остался наедине с выпущенным таки Богдартом. Он этого не ожидал, да и вообще поначалу ничего не понял, а потому весь класс имел комфортную возможность полюбоваться на Луну в ее чистейшем и безоблачном суперлунии. «Ридикулус! Тьфу ты, Эммардридова рожа!» — бормотание уверенно расслышал лишь Гарри. Справившись со ступором и превратив Луну в таракана, преподаватель унял сбитое дыхание и вернул улыбку на лицо. «Что ж», — сказал он, оборачиваясь, — «если леди не желают идти первыми, вернемся к джентльменам. Кто у нас остался?» «Рон Уизли. Покажи всем, как настоящие гриффиндорцы относятся к своим страхам». Страхом Рона предсказуемо оказался огромный паук. А вот с едой на завтрак возникли проблемы. «Ридикулус, Ридикулус, Рид, а-а». Проблема была давняя. Рон все еще махал фальшивой палочкой. О чем думают Роновы родители, Гарри ломать голову не собирался, потому что у него самого и таких не было. Потерпев неудачу и ничего не сумев скостовать мертвым куском дерева, Рон заорал, швырнул деревяшку в приблизившегося паука и убежал из класса. Усмирять иллюзию опять пришлось профессору Люпину. «Как победить свои страхи, глава первая. Гарри, остался ты, и перейдем к уважаемым слизеринцам. Девочек, так и быть, трогать не будем, но мальчики...» Гарри взял в руки палочку и взмахом волшебства открыл створку. В глазах зарябило, из проема вылетело серое облако и стало формироваться во что-то высокое и долговязое, заслоняя вид на темные внутренности шкафа. Но Гарри смотрел не глазами. Сначала в шкаф для вида полетел яркий люмос, а затем внутри дважды громко треснуло. Иллюзия немедленно исчезла, а наружу выпало насекомое. Крупное, с ладонь размером, абсолютно мертвое и все равно омерзительное. Фу, если вы когда-нибудь видели ползущую медведку, вы должны понять. Дети высовывались из любопытства, вглядывались и отшатывались. Блин, Поттер, моим Богдартом теперь будет Богдарт. Это оно в каждом шкафу может сидеть? Порвати, убери эту гадость. Не убирай, я над кроватью повешу. Эваниска, обойдешься, Шимус. Возможно, когда-то так и было. Чемпион антикрасоты обнаружил, что отвращением окружающих тоже можно питаться. Затем научился становиться невидимым и лепить иллюзию самого себя чуть в стороне, это здорово повышало выживаемость. Ну а затем, Гарри, что ты сделал? Этот голос мальчику не понравился. Профессор Люпин был чем-то ошарашен, нехорошо ошарашен. Прибил эту тварь, сэр. Извините, если попортил вам наглядное пособие, но слизеринцы наверняка уже и так знают. Ты ее убил? Зачем? Гарри хлопнул глазами. Да в чем опять дело? Профессор, это же паразит, их давит как тараканов. Если вам нужен экземпляр на завтра, я могу поискать в заброшке. Гарри, это живое существо. Было. В классе воцарилась недоумевающая тишина. Гарри прислушался к дыханию Люпина и насторожился. Мальчику не понравилась увлеченность этого преподавателя предметом своего беспокойства. Люпин не играл. Он был искренне возмущен. Ему что, зеленым шампунем мозги помыли? Профессор, не сочтите за неуважение, но вы вроде бы не вегетарианец. Бекон на завтраке ели. Ты убил не ради пропитания. Гарри оглянулся на окружающий народ. Нет, все нормально. Дети, так же как и Гарри, не понимали профессора, а не Гарри. Это паразитирующая пакость, сэр. Она на меня напала и вообще. Ее не обязательно было убивать. А что с ней было делать? Рассмешить? А тараканам на кухне? Колыбельную спеть? Гарри спрятал палочку за ухо. Профессор, давайте серьезно. Волшебный замок – это место обитания людей. Это наше жилье и наша школа. Мы не отбирали его у природы, мы возвели свой дом сами, от фундамента до шпилей. И если кто-то желает пожить в нашем доме вместе с нами, он обязан соблюдать правила гостеприимства. Нападение на хозяев таковых не допускается. Это несчастное существо просто хотело есть. Пусть идет в лес, там полно еды. Ему комфортнее здесь. Мальчику надоела эта нездоровая дискуссия, и он отбросил вежливость. Меня не интересует, насколько комфортнее тараканам на моей кухне. Я буду их травить и давить, пока они не эволюционируют и не потеряют интерес к кухням. Я прибил нечисть, которая напала на меня в моем доме. А то, что предлагаете вы, называется прикорм бродячих хищников в местах обитания людей. Люпин укоризненно покачал головой. Ты говоришь чудовищные вещи, Гарри. Ты жесток, и я надеюсь, что это лишь в силу возраста и не навсегда. Нападать чужими страхами, в природе Богдартов, это их жизненная потребность, они не могут иначе. За такое нельзя убивать, тем более что и нужна-то им от нас самая малость. Стыдись, это не поступок доброго человека и уж подавно тебя не красит. Гарри наконец понял, к чему все идет и кого имеет в виду Люпин. Помолчав и взвесив все еще раз, мальчик нанес удар. Знаете, профессор, есть такие существа, оборотни. У них тоже имеется драматичная жизненная потребность. Раз в месяц выпускать на свободу зверя и рвать все живое вокруг. Не ради пропитания, ради удовлетворения своей природы. Все, до чего дотянутся. Ну так что теперь, пустим собачек в школу, чтоб на пороге не мерзли, им же тут комфортнее будет. Люпин замер, стремительно сходя с лица и спорадически забывая дышать. Школа, конечно, вымрет за 5 минут, не унимался мальчик, но зато несчастные зверушки будут довольны. Хозяева обязаны делиться и входить в положение, ведь милашкам-то и требуется сущий пустяк, вся имеющаяся. 10 баллов с Гриффиндора за пререкание с преподавателем. Проскрипел с порога Снейп, видать, вернулся за забытой книгой. Присек нежелательное развитие откровения и изощренно унизил коллегу, распорядившись дисциплинарными штрафами прямо у него на уроке. Гарри отвернулся, не желая спорить с двумя полномочными психами одновременно, но тут внезапно у Грейнджер сложилось 2 и 2. Девчонка распахнула глаза в озарении, открыла рот и начала набирать воздух, а потому ей поспешно прилетело сразу три спасительных воздействия. Воздушные пальчики, приподнявшие подбородок, обнаглевшая слизеринская пятерня, незаметно ухватившая заучку под локоть, и свирепый с ней взгляд, упершийся в переносицу самоубийцы, посмевший воспрепятствовать законной порке Поттера. Из малфоевской клешни Гермиона с возмущением вырвалась. Короткая потасовка отвлекла кипучую Гриффиндорку от ненужных мыслей, позволила Гарри покинуть сцену и примкнуть к беспокойной компании, а профессор Люпин наконец отморозился от Брогги, в той или иной степени. «Да-да, спасибо, сколлега, вот правда, таких даже задирать не спортивно». Люпин рассеянно обвел глазами детей, полюбовался пустым шкафом, вздохнул и изрек: «Что ж, если практические занятия тут не в чести, будем изучать красных колпаков. Прячьте палочки и возвращаемся в класс». Гермиона продержалась со своими догадками только до обеда, после чего вывалила все на стол вместо аперитива. Лаванда, привыкшая проверять источники, усомнилась в выводах, сделанных на основании лишь лунного Бобгарта. Гарри усложнил картину мешком аконита и наводкой на волкоядное зелье. И тут выяснилось, что об этом зелье в их коллективе мало что слышали. Зелье-то было относительно молодым, ему еще и полувека не исполнилось. Гермиона вызнала у Гарри все имеющиеся наводки, наскоро пропихнула в себя обед и умчалась в библиотеку искать информацию. Удивительное дело, совершенно случайно у мадам Пинс уже была наготове нужная книга. И еще парочка, про оборотней и исходящую от них опасность. Кто подсунул детям правильные сведения, Дамблдор или Снейп, было неясно, но это внушало надежду, что ситуация у начальства на контроле. «Я думаю, нужно дождаться полнолуния, и тогда все станет ясно», — высказала мудрую мысль Парвати. На том и порешили. А предложение Гермионы начать слежку за Люпином, вместо черного причерного Снейпа, ага, встретили цитаты из выданных книжек. У оборотней чуткий слух и запредельное обоняние, даже в человеческой форме. Любую слежку перевертыш учует раньше, чем она начнется. Гермиона прониклась и выкинула затею из головы. Кто бы ни подбирал детям дополнительную литературу, он словно читал их будущие мысли, или долго работал в школе. Через несколько дней к их компании подошла делегация первокурсников-слизеринцев с Малфоем во главе. Сохраняя холодную надменность на лице, Драко предложил на время зарыть топор войны, в связи с непонятными слухами вокруг нового профессора и исходящей от этих слухов опасности. И ежу понятно, что в подобных обстоятельствах внутренние распри откладываются, так что возражений после обдумывания не последовало. Первокурсники обменялись найденными сведениями и контактами на экстренный случай. Драко предложил себя и Дафну Гринграсс как детей попечителей школы, и Теодора Нотта с Миллисентой Булстраут из активного ядра. Гарри назвал себя, Парвати, Гермиону и Шимуса, а не пустить улыбку на каменное лицо при этом смог только благодаря Левиасе. Пользуясь случаем, Малфой принес официальные извинения Лонгботтому за поведение, недостойное чистокровного воспитания. Невилл, давно уже не сентябрьская рохля, извинения принял, но только в отношении этого инцидента. Ну да, всеобщем братании речи и не шло. Факультеты налаживали обмен информацией и оповещение лишь по тревожной теме. Гермиона перспективе сближаться с темными магами рада не была, но признала, что общее дело важнее. Как говорится, лиха беда начала, а в конце недели наступило полнолуние. Ремус Люпин перестал появляться в большом зале. Урок зати заменял Снейп. Первый курс объединили вместе и перенесли на вторник после обеда, из-за собственного учебного графика Зельевара. «Закройте ваши параграфы про японских кельпи и марсианские гарики». Снейп был мрачнее и серьезнее обычного. Тема сегодняшнего занятия – оборотни. Зельевар сделал короткую паузу, ожидая тупых гриффиндорских возражений, но сегодня его встретила на удивление собранная тишина. Кто может сказать, что такое оборотень и чем он отличается от вервольфа? Вверх немедленно взметнулась рука кудрявой гриффиндорки. Снейп настолько отвык от этого зрелища, что на некоторое время замешкался, подозревая неладное и не зная, чем ему это может грозить. Грейнджер не стала дожидаться разрешения и решительно поднялась. «Сэр, это правда, что профессор Люпин – оборотень?» Рубанула она так же, как когда-то про целительский слизерин. «И что проблему решают волкоядным зельем? Можем ли мы поинтересоваться, какие меры предпринимаются для соблюдения графика приема, надежно ли укреплено помещение для изоляции?» Ступор у Снейпа никогда не имел внешних проявлений. Специально под это состояние на лице сам собой вылеплялся тяжелый неподвижный взгляд. Однако нет такого взгляда, который нельзя сделать во сто крат тяжелее, если ты собаку съел на приколачивании малолетних наглецов к полу». Гермиона правильно оценила угрозу и замолчала на середине намеченного списка требований, а Малфой в противоположном ряду устало прикрыл глаза. Ему, как когда-то Поттеру, сильно захотелось побиться головой о парту, и он собрался с такой жить, ну как можно быть настолько безбашенной? Нет, он, Малфой, и сам недавно был не лучше, но он же исправился. А она, неужели Поттер прав и эта жемчужина не безнадежна? Воистину, тут не знаешь, за что хвататься в первую очередь. Хаем, да куда он от нее денется? Себе-то можно не врать, а мужчины на то и существуют, чтобы. В мои обязанности не входит комментирование гипотетических решений руководства, о которых оно само позабыло оповестить ваши значимые персоны. Хорошенько размазав активистку маслом по каменному бутерброду, Снейп наконец ответил: «Но могу заверить, что безопасность студентов как всегда гарантирована при условии». Зельевар добился задержки дыхания у всех присутствующих и закончил: «Полного соблюдения ими всех правил внутреннего распорядка школы. Это понятно всем?» Преподаватель обвел взглядом сдвоенный класс и добился кивка от каждого. «В таком случае извольте меня больше не перебивать, потому что я рассказываю не про наколдовывание галстуков из червей, и это тоже является частью правил. Я не разрешал вам садиться, мисс Грейнджер». Добившись поспешного возвращения Гриффиндорки в вертикальное положение, Снейп перевел глаза на ее соседа. «Отработка мистеру Поттеру за разглашение сведений служебного характера. На отработку явитесь в Зельеварне через 24 дня, 12 июня в 6 вечера. Не стойте столбом, Грейнджер, вы и так отобрали у нас 4 минуты». Урок прошел на удивление тихо и по-деловому. Несмотря на суровость, Снейп был доволен. Поттер оправдал ожидания и вовремя оповестил свой курс о возможных проблемах, потому что, увы, но одно только вскрытие природы их нового преподавателя не даст оснований для его увольнения. Меры предосторожности приняты, и ничто не мешает нам попробовать наше инклюзивное начинание. Им всем придется с этим жить некоторое время, не попадая оборотню на ужин. В тот же день Парвати и Грейнджер заботились налаживанием связи с двумя оставшимися факультетами, а Хогвартс постепенно погружался в экзаменационную страду. В библиотеке по вечерам стало трудно отыскать свободный стол, так что часто приходилось работать с незнакомыми соседями. Зелья памяти приобрели ходовую популярность, как магазинные, так и подпольные. А застать с книжкой теперь можно было даже Рона Уизли и Крэбба с Гейлом. И этот неполный месяц оказался для Гарри самым тяжелым за весь год. Не потому, что мальчик усиленно учился, хотя учиться приходилось много. И не потому, что заучивать нужно было бесполезные, а зачастую и глупые вещи. Гарри было тяжело морально. Во-первых, от него улетела Хельга. Не насовсем. Отпросилась в ежегодный двухмесячный отпуск по уходу за детьми. Это было оговорено заранее с Луной, специально для непонятливых мальчишек. Важные письма мальчику решено было передавать навусам, но он тоже был занят, ибо принадлежал к тому же виду и добывал для своей самочки пропитание, патронусами или, в самых важных случаях, встретившись на тропе. Хотя последнее занимало много времени и согласований, как совместный поход в гости, при том, что в лесу не торопится, а на деле так ни разу и не понадобилось. Гарри отпустил Хельгу с легким сердцем. Он и так задолжал ей прорву своего участия. Но лишь оставшись один, мальчик понял, как сильно привязался к этой птице. Гарри мог бы найти труженицу через тропу, но Луна отсоветовала это делать. К совам в это время лучше не соваться. Хельга, конечно, стерпит, но Гарри будет там нежеланным гостем. А во-вторых, на Гарри начали морально давить. И на этот раз не дети, а кто-то посерьезнее. Откуда-то поползли слухи, суть которых поначалу сводилась к претензиям Люпина в его финальной речи на уроке. Мол, Гарри Поттер оказался тем еще затаенным садистом, и на уроке затем учил живое наглядное пособие. А когда его попытался окоротить наш новый профессор, взбешенный Поттер наговорил ему кучу гадостей типа «Вы и сами только и делаете, что рвете по ночам невинных людей». Все, о чем сам мечтает, то и выдал, одним словом. И вообще Поттер – это натуральный тихий омут. Он постоянно молчит, а взгляд, как у одержимого. Ну вы же сами видели, он ни с кем не дружит, а ведь из нелюдимых тихонь, как известно, самые кровавые маньяки и вырастают. Тот, кого все знают, тоже в школе был именно таким, холодным и одиноким молчуном, это всем известно. И, кстати, тоже бедным сиротой. Просто наши-то преподаватели уже претерпелись, А как пришел новый со свежим взглядом да проявил неравнодушие, тут-то все и вскрылось. И ведь недаром его Дамблдор из Квиддича выгнал. До последнего терпел эти хамские выходки, кучу вторых шансов оставлял, гриффиндорской победой пожертвовал, вдруг одумается смутьян да нормальным человеком станет. Святое терпение. Но в Квиддич надо играть честно, а не темную порчу на Снитч насылать да ловить его потом якобы по щелчку пальцев. И хорошо, что только на Снитч, а не на игроков. И вовремя же его Дамблдор с поля попер. Помните, что он устроил с воротами в отместку за отставку. Бессильная ненависть и злобная обида. Они играют, а мне теперь даже на метлу сесть нельзя. Судил, говорите, а хорошо ли судил? Вспомните, сколько раз он подсуживал этим сволочам и штрафовал нас на пустом месте. О, тут у каждого имелся длинный поминутный список. Пусть даже большинство из таковых в воздухе только на первом курсе побывало, а в Квиддич завзято рубились с трибунных лавок, по состоянию здоровья, выглядевшие поначалу нелепыми, претензии изо дня в день набирали обороты и реализм. Если взять самую абсурдную идею и повторить ее тысячу раз, люди начинают воспринимать ее как саму собой разумеющуюся, верить и повторять другим. А вы разве не знали, друзья-однокурсники, знали, они общались с Гарри давно, они изучили его достаточно хорошо и сопротивлялись безумной клевете как могли, но особо упорные и сами оказывались под катком толпы как друзья садиста да защитнички темного мага. Наладившееся было взаимодействие между факультетами развалилось буднично и тихо, поскольку было делом, возглавляемым Поттером. Чем-то эта травля была похожа на ту, что ожидала бы книжного героя на втором курсе. Вот только все, что в книге было растянуто на год, здесь беспощадно сжали и уместили в неполный месяц, сгустив краски и убрав воду. Зачем и кому это нужно, Гарри мог лишь догадываться. Про оборотничество Люпина школьная публика быстро забыла. Нашлась тема поинтереснее. Но провернуть кампанию подобных масштабов в отчине Дамблдора не позволил бы себе даже объединенный коллектив деканов. Не то что пришлый перевертыш на птичьих правах. Зачем это нужно директору? Его поджимают сроки и он усиливает жесткость. Показывает, что помимо пряника есть и кнут. Готовит против Гарри публичную провокацию, после которой мальчику останется или идти на поклон к покровителю, или зачем, а не как, вот что было для Гарри важнее, зачем директор поступает так, опосредованно, почему 10 лет вообще не интересовался чуланом под лестницей, а теперь требует от выкинутого им на помойку щенка полной и безоговорочной преданности, с чего вдруг, ведь это же абсурдно, как такие вещи могут вырасти на пустом и вымороженном месте. Какой безумец может быть настолько непоколебимо уверен в своих непонятных планах? На что надеется директор? Что такого видит Дамблдор, чего в упор не замечает Гарри? Почему мальчика просто не вызовут и не скажут, что им надо? Закаляют трудностями, такая закалка не укрепляет, а сжигает мосты. Если Дамблдор запланировал откровенный разговор исключительно после всей этой травли, велики шансы на то, что его встретит лишь глухое ожесточение. Дипломаты выгорят, останется война. Обдумав все это, Гарри начал делать то, чего раньше себе никогда не позволял. Подслушивать президиум в большом зале. То, что донес до него воздух, мальчику не понравилось, хотя казалось бы, куда уж дальше. Но Гарри, по крайней мере, стал узнавать новые витки слухов за несколько дней до их появления среди студентов. Однако сам Дамблдор никогда не разговаривал за столом ни о чем важном, больше молчал, хмыкал, цокал или отшучивался дурацкими шутками. Но вот что Дамблдор делал довольно часто, наблюдал за Гарри. Воздух не обманешь. Выглядеть старик мог сколь угодно задумчивым или рассеянным, но дыхание выдавало сосредоточенность и внимание. Директор пытался рассмотреть какие-то детали, мелкие и через весь зал, как бы невероятно это ни выглядело. Наблюдал и искал что-то, необъясняемое одним лишь стремлением заглянуть в мысли молчуна, а потом Гарри осенило. Боль. Книжный геройский лоб уже целый месяц должен был раскалываться от непрекращающейся боли. О, если бы Гарри преследовала еще и эта напасть, неизвестно, выдержал бы он. Но шрам не болел. После испития своей чаши, не болел никогда. Почему для директора это так важно, Гарри не понял. Кверрелл-то сбежал. И на что теперь надеяться, или потеря удавки по работителям не ощущается, или удавку наложил не Дамблдор, а опять опосредованно и чужими руками. Обдумав новую проблему, Гарри решил не ломать комедию травмированного футболиста, в смысле, не терзать с художественными корчами болезный лоб. Надоело. Если у Гарри что-то обязано болеть, а не болит, логично предположить, что мальчик перестал быть полезен для дальнейших планов. Или уже не мальчик. А дней за 10 до нового полнолуния буйные фантазии поттеровского уголовного дела вышли на новый уровень. Хотя Гарри был к ним морально подготовлен, потому что перед уходом в народ они зазвучали за преподавательским обеденным столом. Одним словом, когда Снейп посетовал на истощение запасов некоторых ингредиентов на школьных складах, зелья-то варились как не в себя, и куда только уходит. Хагрид поднял тему, что давно не встречал в лесу единорогов, да и вообще в последнее время не может отыскать в лесу ни одной волшебной травки или корешка, окромя паучины акрыманталовой ни хрена ни кукиша, так-то вам, хоть вдалью там и лазь хоть по паракам, девать уж янту пряжу из задницы никуды, бери да ватник ее и напихивай аль валенку сибаритскую валимши, вона глянь, и в бороде уж прорастает, срань паучья. Хорошо, что детей не пускают на взрослые и очень важные разговоры, Дамблдор глубокомысленно крякнул, а уже через пару дней об этом гудел весь Хогвартс. Кто-то вбросил мысль, что тут замешан знаменитый ночной пожар, ну, помните, который Поттер в апреле организовал. А потом этого говнюка в лес водили отрабатывать, но Поттер вместо этого отработал бедного Хагрида, да так, что тот неделю побои спиртом лечил. А теперь представьте, что этот маньяк мог сделать с единорогами, если они где-то в то же время и пропали. И в апогее наката на третьей странице пророка вышла статья, где общепризнанный мастер Оливандер жаловался на перебои с поставками единорожьего волоса. Нет, его личных запасов хватит еще на многие годы, так что уважаемые британцы могут не беспокоиться и ломать палочки в свое удовольствие. Однако запретный лес от чего-то оскудел на этот светлейший и важнейший для всей нации ингредиент, так что закупать новый волос теперь приходится у сибиритов или суррогатом из Монтании. А Гарри почувствовал, что дело запахло керосином. Стратегическое сырье для палочек – это вам не игрушечный дракон. Мальчик стал прикидывать пути эвакуации на тропу, однако вечером того же дня к нему прилетел его собственный патронус и голосом Луны произнес: «Помни, кто ты есть, Гарри. Единороги волков не боятся». А на следующий день в школу пришел тот самый единорог, можжевеловая роса собственной персоной. Это было в пятницу на послеобеденную пересменку. Киттлберн только что закончил урок и готовился к следующему, так что рядом с ним толпились сразу две группы, ну а у Спраут в теплицах всегда трудится какой-нибудь класс. Лошадка появилась на опушке леса и неторопливо зашагала к замку. Взаимодействие между Спраут и Киттлберном в таких ситуациях давно отработано. Преподаватель по уходу за животными живо призвал к себе всех присутствовавших в округе парней и отвел их подальше, ну а к Спраут отправил девушек. Единороги у самых стен Хогвартса, гости редкие, но вдруг удастся подойти поближе и познакомиться. Такое вполне возможно, если это существо окажется в настроении. Зачем-то же оно сюда пришло. Сначала Гарри услышал около теплиц непонятную суету и окрики, потом увидел уходящую к хижине Хагрида толпу парней, а потом очень далеко рассмотрел и единорога, идущего прямо в его направлении. Каким образом мальчик понял, кто это, он позже и сам себе объяснить не мог, а в тот момент просто побежал навстречу и вне себя от радости. «Поттер, стоять! Немедленно назад!» Спраут заспешила на перерез, намереваясь остановить прущего на рожон глупца, однако лошадка, не прекращая движения, повернула голову к преподавательнице и обозначила легкий поклон. Спраут встала как вкопанная, а потом попятилась назад. Этот жест она знала очень хорошо, и крохотная искорка на кончике рога не сулила ей ничего хорошего, если она невежливо продолжит прежний путь. Оставалось надеяться лишь на разумность этих добрейших существ. Между тем этот восторженный болван бежал со всех ног прямо навстречу своей смерти. Единорожица шла на Поттера, все ниже и опаснее склоняя голову. Когда Поттер остановился перед лошадкой, не дойдя каких-то трех шагов, ее рог уже был направлен едва ли не ниже кончиков волос, торчащих над нечесанной макушкой. «Ну же, идиот!» «Почувствуй хоть что-то неладное и немедленно отойди назад, не испытывай терпения хозяйки леса, или ты и правда воплощение тьмы, как болтают о тебе эти нелепые слухи». Но малолетний придурок просто шагнул вперед и уткнулся дурной макушкой в лошадиный лоб, прямо под опущенный к его невысокому росту рог, живительный и смертоносный. Уткнулся и замер, будто малыш в материнских объятиях. «Можешь обнять меня за шею, если тебе так хочется», прошелестело в счастливых мыслях. Гарри немедленно так и сделал. Ему стало еще счастливее. «Роса, как же я рад, что ты жива и совершенно здорова. Я знаю, Гарри, «Раз уж ты дерзаешь сокращать мое имя, я тоже буду так делать». Гарри в ответ лишь прижался плотнее и замер так надолго. Слова не требовались. Они прекрасно понимали друг друга и никуда не спешили, как и все в лесу. Вся тяжесть и грязь последних недель бесследно испарились, будто туманная морось под восходящим солнцем. Впереди новый летний день, и нет нужды вспоминать о досадных мелочах бестолковой ночи. Из-за хижины вышел Хагрид, обнаружил эту колоритную картину и простодушно попер обогатить общение своей щедрой компанией. Но, не пройдя и дюжины шагов, споткнулся о какой-то порог и едва не разбил в хлам лицо, влетев в дубовые доски в каком-то полутемном сарае. Сарай оказался персональным хагридовым сортиром, а доски – монументальным седалищным коробом. Откуда тут взялся сортир, если Хагрид шел совсем не туда, лесник размышлять не стал. Хватило и того ужаса, что в первые мгновения его до трещинок знакомая будка показалась великану раз в 10 больше себя обычной. Хозяин не в духе, ну и не будем ему надоедать. Опять с этим Поттером все идет через 10 же, а у Хагрида и так лесной урок из памяти не вышел. Дамблдор, великий человек, до сих пор рвет и мечет, но лучше уж так, чем превратиться в бульонную курицу. Ну их всех в глубины до кентавром под нужник. А вы что, вернулись в наши края? Гарри медленно спускался с небес на землю. Раз ты здесь, было бы здорово, если бы вернулись. У нас уже ничего волшебного в лесу найти не могут, и я удивлен, что без вас все увяло настолько быстро. Все нормально в лесу с волшебными травами. Их видят те, кому не закрыты глаза, чтобы видеть. И нет, нас здесь нет. Я пришла тропой. Прости, что ни разу к вам не заглянул. Тут совсем нет времени. И это я тоже вижу. Завершай учебу, Гарри, и тогда уж обязательно приходи. Вместе с Луной. Гарри счастливо улыбнулся. Роса называет Луну Луной и сокращает ее имя. Ну что еще нужно для счастья? И кто бы сомневался, что подруга найдет общий язык с лесными обитателями быстрее Гарри. Мне очень нравится твоя палочка, Роса. Мне кажется, это ты за нее колдуешь. Колдуют всегда двое, а теперь даже четверо. Роса по-лошадиному вздохнула и отстранилась, подняв голову. Ладно, Гарри, помимо прочего я здесь для того, чтобы пригасить обступивший тебя пожар. Для начала, этим. Сумка на плече мальчика стала немного тяжелее. Здесь, наше молоко. Отдашь Зельевару на нужды школы, он поймет, делиться с лечебницей Бонома не требуется. Луна уже передала им наш подарок. Теперь постой неподвижно и я кое-что проверю. Острие рога опустилось к Гарриному лбу, и мальчик понятливо замер с поднятым лицом, приготовившись к знакомой боли. Но боли не было, да и проверка не затянулась. Хорошо, преклони голову. На опущенную макушку вновь опустился перекрученный шпиль и замерцал таинственным светом. Неизвестная магия заструилась вниз, омывая каждую частицу тела и принося уверенную легкость уставшему разуму. «Делай, что должно, Гарри Поттер», – прошелестел весь огромный лес вокруг. «И пусть случится то, чему суждено». Давление на макушку исчезло. Подняв голову, Гарри уже никого рядом с собой не обнаружил. Лишь руки держали непонятно откуда взявшийся лопуховый сверток с гостинцем. По виду, несколько крупнее, чем в прошлый раз. «Отдашь домовикам», – прошептала палочка за ухом. «Жду вас летом в гости. До свидания, Гарри. С вами все в порядке, мистер Поттер». Спраут подошла после того, как единорог исчез, а Гарри несколько минут простоял неподвижно, глядя на опушку леса. «Да, все нормально. Благодарю, профессор». Гарри заметил, что внимательно всматривающаяся в его лицо Спраут покосилась также и на его ношу. «Это гостинец для школы. Я отнесу его домовикам на кухню». Обождав, не последует ли возражений, и проигнорировав беззвучный вопрос в глазах преподавателя, Гарри развернулся и потопал к замку. Посреди полного молчания и внимания, на кухне царила рабочая суета, но лишь до того момента, пока один из домовиков не заметил мальчика, или то, что было у мальчика в руках. После этого все встали как вкопанные. Гарри опустился на пол и протянул сверток подошедшей к нему домовичке в аккуратной тунике. «Это гостинец для школы, от леса. Я не знаю, нужно ли как-то подтверждать, что тут все безопасно. Фиби видит, что это». Домовичка торжественно приняла ношу. «Фиби знает, что с этим делать. Мы подадим это завтра на обед». Сверток растворился в воздухе. «Может ли Фиби еще чем-то помочь Гарри Поттеру?» «Фиби может помочь». Гарри обрадовался, что вторую часть работы не придется делать лично. Зельевар вытрясет из него душу и процедит остатки через три сита. «Вот, это нужно передать профессору Снейпу. Сейчас, я только записку напишу. По виду сосуд с молоком напоминал высокий кувшин с тонким горлышком, но не глиняный, а из дерева, и подозрительно тяжелый для своих размеров. Мастер с ней умеет читать старшие руны, возразила домовичка. По экватору стенок действительно была вырезана цепочка каких-то угловатых знаков. И что тут написано? С холором на требу в опасности час. В опасности, стало быть, этого достаточно. Гарри поднялся на ноги и обвел глазами сильно прибавившийся кухонный коллектив. С того момента, как я впервые попробовал вашу еду в поезде, я не встречал ни одного невкусного блюда с вашей кухни. За одним странным исключением, этот выхолощенный тыквенный сок. Тыквенный сок готовит не на нашей кухне. Фиби сурово сдвинула брови, а среди поваров пробежало негодующее движение, первое за всю беседу. Почему-то я так и думал, мальчик согласно кивнул своим мыслям. Тогда исключений нет совсем. Низкий поклон вам за ваш труд. Мне приходится готовить самому, и я знаю, каково это. Мальчик благодарно поклонился и покинул помещение. Через полчаса Гарри уже стоял в кабинете замдиректора. Слухи до начальства дошли быстро, да и кабинет выходил окнами как раз на ту полянку. Дамблдора в школе не было, Спраут с Флитвиком благоразумно уклонились, поэтому допрашивала Поттера МакГонагалу в присутствии угрюмого Снейпа. Допрос, впрочем, был абсолютно бесплоден. Гарри стоял, смотрел в то самое окно на виднеющийся за квиддичным полем лес и ничего не говорил. Молчал сегодня и Снейп. Он уже получил посылку и соотнес одно событие с другим. Кое-что ему удалось вытащить и у Драко Малфоя. Подробности того, что вытворял Хагрид в той безумной вылазке по ночному лесу. Факты выстраивались в неприятную цепочку. Таинственный браконьер, отсутствие ожидаемого трупа, уход единорогов из леса, странное поведение Поттера, сегодняшняя сцена и королевский подарок школе. Подарок, кстати, нужный именно сейчас. Помимо прочего, молоко единорогов использовалось при изготовлении сыворотки срочного вакцинирования укушенных оборотнями. Окно возможностей составляло всего несколько дней, но сыворотка действительно помогала. Зелье варилось быстро и не было запредельно сложным, однако редкость ключевого ингредиента не позволяла спасти всех. Оставалось лишь завидовать тем временам, когда лечебный состав умудрились открыть. Единороги были ближе, а Министерство магии куда дальше и в будущем. Проанализировав результаты личного расследования, Северус Снейп осознал, лезть в это дело не стоит, опасно и неблагодарно. Сегодня после ужина у Поттера назначена отработка, и Зельевар планировал привлечь толкового наглеца к ассистированию в готовке волчьего дурмана. Планы останутся в силе, а вот использовать удобнейшую возможность надергать клещами любопытных сведений, это увольте. Он, Северус Снейп, не задаст сегодня ни одного вопроса и вообще потеряет интерес к теме. По-честному, без обмана, такие тайны никогда не принадлежат одному. Хватит, неожиданно рявкнула МакГонагалл. Хватит молчать, Поттер. Время воспитательных игр закончилось. Речь идет о безопасности школы. Вам не удастся съехать на тормозах. Отвечайте немедленно. Гарри отвел глаза от окна и посмотрел на МакГонагалл, взглядом, в котором не было ни капли зла или суеты. Постояв так немного, мальчик развернулся и покинул кабинет. Нет, ты видал, а? И спасибо, что помог, Сев. Последняя фраза была исполнена ядовитой обиды. Кое-кого пригласили сюда на роль плохого полицейского, между прочим. Мой совет, оставь его в покое. Да с чего вдруг? Он совсем оборзел, а у нас тут непонятно, что в лесу творится. Интересно, а в присутствии единорога ты про борзоту сможешь повторить? Я тебя не поняла, но мне сейчас не до шарат. Зачем сюда приходила эта лошадь? Где все остальные? Что за обнимашки? Надо бы, кстати, сказать Поппи, пусть проверит его пол, не дури. И если тебе интересно мое мнение, единорог приходил показать, что вся та грязная похабщина, что выливалась на пацана весь последний месяц, не стоит ломаного. Сев, да что с тобой сегодня? Это просто кони, умеющие колдовать. Да, тьму они чуют и норок опасны, но разума в них не больше, чем у собаки. Как все запущено. Ты б хоть у Хагрида попросила пару лекций. Ну хватит, у меня сейчас нет сил бодаться с бабьими суевериями. Что говорить Дамблдору? А ничего, все другие расскажут, а большего мы не вытащим. Сев, и прекрати топить его в дерьме. Да кто тут, не имеет значения, во что ты веришь. Эту милую картину наблюдала из окон половина школы, и выводы они сделают однозначные. Продолжишь в том же духе, останешься неактуальным посмешищем. В лучшем случае, Мерлин. Что ни день, то катастрофа. И ведь жалкая неделя осталась, как бы только доползти и не полечь костями. Мерлин, которого ты все время поминаешь, жил с единорогами в полной гармонии, и не только с ними. Могла бы взять пример. Да хватит уже, ты. Погоди, а Люпин-то теперь как? Это ж он начал, да и вообще. Хорошо, что напомнила, мне пора идти. Собачья баланда сама себя не наварит. Сев, скажи Дамблдору как есть. Старый лис все равно поймет больше, это его игры. Нам как всегда ничего не объяснят, не называя его так. После ужина меня не беспокойте. Про единорожье молоко он тоже Дамблдору ничего не скажет, понял Снейп, выходя из кабинета, и вообще никому больше. Не связаться с Мунго он не мог, но там свою долю уже получили, а это, только для школы, не для общего блага. Ремус Люпин пребывал в самом скверном расположении духа, настроение разбитое слоняется между паникой и унынием, а вокруг, одни только серые стены личных покоев. Со вчерашнего завтрака и все воскресенье он банально прятался, заперев двери, носа наружу не выказывая. Да, предстоящей ночью, полнолуние, и лучше бы не наводить на себя лишние подозрения, но он просто не мог терпеть все эти враждебные взгляды, из каждого угла, из каждой сопливой физиономии. И главное, за что, в чем он не прав, в том, что каждая жизнь священна, и не нам решать судьбу сокровища, которое не мы создавали и создать никогда не сможем. Кровавые, жестокие лицемеры, лживо прикрывающиеся цивилизацией и своими кровавыми законами. Ремус горестно вздохнул и с ненавистью покосился на стол. Как будто проблем мало, а тут еще и это. На столе исходила сизым туманом увесистая кружка с ненавистным варевом. Один вид этого дымка вызывал неприязненную дрожь. Сизый пар чуть позже потечет из всех щелей звериной формы, раздражая глаза и сводя с ума обоняние. Бодроперцовка сможет отдохнуть за ненадобностью. Плохо то, что он не смог выполнить поручение Дамблдора, не подружиться с мальчишкой, не выяснить, где тот ночует. Следов пацана вокруг школы полно, но ни один из них не ведет за территорию школы или в какую-нибудь ухоронку. Поттер ходит там, где ходят все, а этот розовый куст, о котором рассказывал Флитвик, нет там ничего, ни вокруг, ни под землей, ни в самом кусте. Камины отключены, а парировать из-под купола нельзя, так куда он девается каждую ночь? Этот дохлый кусок снобизма, очередной случайный взгляд на стол заставил Римуса икнуть от отвращения. Вкус – вот главное зло этого зелья. Омерзительный и непереносимый вкус. Неважно, что говорят книжки. Нюниус наверняка намешал туда особо наваристого говна специально для своего старого и персонального врага. Он умеет делать это незаметно и так гладко, что никому ничего потом не докажешь, прочувствовано на своей шкуре со школьных времен. Злопамятная сволочь. Слов таких не придумали. Уж сколько лет прошло, а он все мстит да мстит. Да и было бы за что мстить-то. Четверо на одного, неблагородно и подло. Оставьте эти бредни для детских букварей. Что волки, что львы, всегда охотятся стаей. Загнать, окружить, отбить самого слабого, и рвать, рвать его на куски. Люпин подавил глухой рык и унял зашедшийся пульс. Спокойно, Ремус, жизнь священна. Даже такая мелочная и ничтожная, как Нюниус. А ты, Ремус, непрезренная змея, ты, лев. Это слабаки и жертвы могут себе позволить убегать, потому что у них ноги длинные. Лев атакует молниеносно, но коротко. А потому, что, верно, только из засады, только в спину, только скрытно окружив и толпой на одного. Отрезать пути бегства, выпрыгнуть из высокой травы, достать одним точным прыжком и душить, душить слабака, как вонючих котов с помой. Тьфу, кха-кха. Ремус выплюнул клок шерсти, непонятно откуда взявшийся во рту. Что и говорить, мародеры, настоящие львы, и для Ремуса было совершенно естественно присоединиться к прайду сильнейших. Жаль только, что осталось от того былого величия лишь жалкая горстка погорельцев от судьбы. В который раз вздохнув, Ремус вновь обратил маятниковый взор на опостылевшую пакость с ручкой. Полновесная пивная пинта, а то и две, наверняка ведь можно варить и поменьше. Но для дружища Люпина дерьма не жалко. Да, Нюниус, в этом ты весь, змеюка. Каким был, таким и. Часы за занавешенным окном пробили 10 вечера, и сидящий в комнате человек вздрогнул. Луна вот-вот взойдет, а ты, Ремус, просто откладываешь неизбежное. Соберись, раньше начнем, раньше отмучаемся. Не давая себе шанса передумать, преподаватель решительно сгреб пивную кружку, поднес ко рту, вдохнул и с проклятием отшатнулся, едва не расплескав половину. Единорог, Эта гнилостная гадость воняла ненавистным единорогом, отвратительный лошадиный пот, да еще и бабский самочный, кобылий. Это было выше его терпеливых сил. Да что ж теперь, эта горбоносая сволочь уже и руки не моет, не то что патлы с подштанниками, а чего еще туда насовали, в захватанный после туалетов и конюшен стакан. Стакан с ручкой решительно шваркнули на стол и полезли за сахарницей. Это он пить не будет, ясно вам, нужно хоть немного подсластить пилюлю. Белые сладкие кубики Ремус очень любил, как и каждая собака на его месте. Но, в отличие от собак, мог себе позволить есть их в неограниченном количестве. Обычно, в прикуску с приторно пересложенным чаем. К сожалению, сегодня и на нервах он выпил слишком много чая. Сахарница была пуста. Ремус растерянно замер. И что теперь? Домовика позвать не получится. Они и так воротят от него свои кривые носы, а за несколько часов до полнолуния так и вовсе перестают откликаться на зов. Разумная предосторожность, Ремус, ты должен понимать, что же делать. Хотя, взгляд остановился на бутылке Байлиес и Риштсриам в его личной редакции, килограмм сахара на пол-литра ликера, пойдет. С сомнением посмотрев на кружку, Ремус решительно выплеснул половину, после чего дополнил до краев правильным содержимым. Меньше дерьма, больше пользы. Отсалютовав своему отражению в зеркале, преподаватель решительно выдохнул. Ну, будем. Внутрь удалось попасть только нескольким счастливым глоткам, после чего горло подавилось, выплюнуло бурду мощным фонтаном и закашлялось. Да какая же это гадость, и у сней померзи вряд ли получалось. Стакан с остатками пойла полетел в зеркало и рассыпался градом грязных осколков. В нос шибануло давишним единорогом. Стало жарко и душно. От разлившейся в комнате смеси начал подниматься знакомый сизый дымок. Люпин рванул сдавивший шею воротник и поспешно присосался к бутылке. Хоть бы чем-то запить этот гадостный привкус. Эфух, языку немного полегчало, зато единорогов в этом свинарнике только прибавилось. Ему срочно нужно проветриться. В конуру на цепь он всегда успеет, а от удушья даже кони дохнут. Каким чудом Ремус Люпин не встретил по пути ни одного ученика, история никогда не узнает. Отбой пробил, а завтра, последний в учебном году понедельник. Однако свежий ночной воздух облегчения не принес. Единороги никуда не делись. Зелье, хоть и сильно испорченное, частично работало, примерно как часовой механизм с половиной вынутых шестеренок. Транспортные составляющие попытались перенести в гипоталамус ингибиторы обращающего гормона. К сожалению, сами ингибиторы практически отсутствовали, а поломанный транспорт промахнулся и съехал к обонятельной борозде. Именно там сейчас и пасся целый табун единорогов, одинаково мерзких и обнаглевших кобылиц. А вот выглянувшая из-за туч луна оказалась как нельзя кстати. И почему он раньше ее так боялся? Как там написано у брата Бидля, они встретили друг друга как равные и ушли, взявшись за руки. Профессор Ремус Люпин сорвался так же, как и в Семикнижии, в середине июня и под конец учебного года. Была ли тому виной жестокая выходка Поттера, или же причина кроется в каком-то древнем празднике где-то в это время, об этом уже вряд ли кто-либо узнает. Вой оборотня сопоставим по громкости с сиреной гражданской обороны. Гарри его услышал уверенно, хоть и был на полпути в небесную спальню. Через десяток секунд мальчик уже парил над беснующимся зверем. Как всегда, у Дамблдора все безопасно и полюбовно, но желать старику самому попасть на ужин к собственному протеже было некогда. Для начала Гарри ударил псину воздушной волной, отбрасывая ее подальше от школьных стен. Увы, но центнеровому кабану подобные меры, будто дружеские шлепки. Волчар отлетел, но лишь раззадорился. И тогда Гарри сосредоточился на точечных хлопках, слабых, но прицельных, по глазам, по ушам и по носу. Нос же оказался и наиболее эффективным управляющим рычагом. Люпин обезумел и завертелся юлой, но безжалостные петарды попадали с убийственной точностью. Бешено взвыв, зверюга ринулась обратно к замку, но тут ей прилетела булыгой так, что хрустнули ребра и отбросила метров на 10, а заполировала урок с четверенной дробью по всем болевым точкам и натуральной каменной мясорубкой по суставам и почкам. А да, это вам не беззащитных людишек рвать. Безумная ярость сменилась столь же неудержимой паникой, и Люпин что есть силы погнал туда, куда вели его инстинкты. На запад, вдогонку за солнцем и к продлению живительной лунной ночи, в запретный лес. Это было правильное направление, и Гарри устремился вслед за серой тенью, держась над деревьями и на ходу осваивая непростое искусство дрессировщика. Поучительный урок нуждался в постоянном закреплении, так что воздух между ушами периодически взрывало воспитательным хлыстом, не жалящим, но очень страшным. Ну а если непонятливая псина позволяла себе отклониться хотя бы на румб, боль прилетала уже конкретная, в неправильное ухо. Собаки поддаются дрессировке, хотя и проверяют периодически поводок на ослабление. Но Люпин оказался не из непокорных. Он никогда не был смельчаком-одиночкой, а именно поэтому прибился к стае. Стая защитит в обмен на верность, а сейчас защищать было некому. Сколько это продолжалось, Гарри не помнил. Лишь когда он почувствовал усталость от неослабевающего внимания и решил оглядеться вокруг, то не нашел не только замка за спиной, но и гор на ночном горизонте. Мальчик замедлил полет, послал несколько закрепляющих пинков вдогонку и вышел из погони. Вокруг, насколько достигал его взгляд из высокой точки, виднелось лишь колышущееся море из серебристых лесных крон. Гарри был очень далеко от школы. Достаточно далеко, чтобы этот заразный волчара не вернулся хотя бы до утра. Назад мальчик добирался тропой, которая на этот раз оказалась действительно короткой. Однако ложиться спать не стал. До самого восхода он висел над замком и патрулировал окрестности. Ему предстояло пасмурное утро, хмурый завтрак, тихая паника среди преподавателей, судорожный пересчет присутствующих, полный осмотр тела у особо подозрительных. Гарри попал в их число, и последняя неделя тяжелого учебного года. Скорее бы уже каникулы. Ну а что же Люпин? В отсутствие дрессирующих хлопков паника ослабла и уступила место бешенству. Оборотня жгла нестерпимая досада. Как же так? Его, высшее существо и жнеца смерти, отстегала по ушам какая-то летающая мошкара и... Кто это был, кстати? Да неважно кто. Виновник известен и наполняет окружающий воздух. Единорожий запах все еще бил перевертыша по мозгам. Иремус воспылал жаждой отмщения. Найти и разорвать хотя бы одну рогатую тварь. Единорогов в Хогвартсовском лесу не было. Но и оборотень на гоне. Не какой-то вам джип Чероки посреди бурелома. Подвеска не изнашивается, бензин не требуется, педаль газа приварена к полу, а тормоза в чертежи вообще не закладывались. И бешеный Иремус решил довериться инстинктам. Беги он на восток, и за ночь оборотень мог бы добраться до румынских драконов, на одной воле и безо всяких помех вроде соленой воды. Но Люпин несся на запад, догоняя солнце и продляя себе ночь, и уже перед самым рассветом единороги для него нашлись, с предсказуемым результатом. Матерый вожак распорол ему брюхо одним безжалостным росчерком сияющего острия, от правой подмышки до левой голени, порвал сухожилие, сломал грудину, вывалил наружу кишки, и оставил нет, не умирать. Раны болезненные и двигаться не позволяют, но оборотень от такого не умирает. Потерпеть, страдая, и подождать, пока не зарастет как на собаке, и можно. Нет, нельзя. Единорожьи раны на нечисти никогда не зарастают, если единорог сам не исцелит. Ремусу Люпину предстояло очнуться с восходом солнца, живому и целому, но полностью опустошенному и с чудовищным похмельем от лунной литы. Как и всегда в таких случаях, вернувшийся из загула человек ничего не помнил, но в ужасе холодел от количества трупов, возможно усеивавших пройденный им путь. Ремус Люпин оклемается и соберется с силами, вернется в растревоженный Хогвартс и предстанет перед начальством для недетского разговора. К огромной волчьей удаче, в этот раз все обойдется краями, как и всегда. Выдохнуть, хлопнуть рюмку, растереть да и забыть. Однако все последующие полнолуния Ремусу Люпину предстоит встречать именно в таком виде, со вспоротым брюхом и покалеченными ногами, волком, способным укусить только тех, кто подойдет его погладить. Удивительное дело, но отныне Ремус Люпин действительно стал почти безопасен для работы в школе. Ему не требовалась укрепленная камера, он не рисковал умертвить половину школы из-за простого опоздания на изоляцию, и даже от боли особо страдать обречен не был, при условии сохранения неподвижности в звериной форме. Однако столь же парадоксальным образом Ремус Люпин потерял всякое желание работать в школе и продлевать контракт на следующий год. Чужая душа, потемки. Ну а выиграли от этой ночи внезапно с ней и Хогвартс. Немножко. Дело в том, что обессиленный Ремус не был способен на аппарацию в замок, хотя смог бы он аппарировать отсюда даже в идеальной форме, вопрос открытый. А потому он воспользовался аварийным амулетом и вызвал к себе школьного домовика. Вместе с домовиком на полянку прибыл до зубов вооруженный Снейп, для оценки угрозы. Никакой угрозы безответственный Гриффиндурок не представлял и в неотложной помощи не нуждался. Однако школьный зельевар откровенно обалдел от того травяного рая, посреди которого очутился. Достав из зачарованных карманов первую пару зачарованных мешков, себе и домовику, Снейп на ближайший час оказался полностью потерянным для мира, а домовик с энтузиазмом взялся этой потере помогать. Они ползали на коленях и собирали зрелые сокровища, дабы с сожалением сворачивать это занятие, потому что за соседним кустом или на нижних ветках обнаруживались еще более богатые сокровища. Все мольбы Люпина сжалиться и дать ему антипохмельное зелье, или хотя бы рассказать, скольких он порвал и покусал, оставались безответными и неуслышанными. Люпин был перенесен в школу последним, после всех собранных мешков и сразу на беседу к директору. Тот как раз закончил изучать отчет о потерях с обнадеживающей цифрой 0 в итоговой графе. Несмотря на это, им двоим было о чем поговорить. Насобирал с ней относительно немного, потому что меру вежливости знал и к лесу прислушиваться не забывал. Однако лес сегодня был не против. Школьный зельевар работает на износ и в основном для детей. Так почему бы не облегчить ему каторжный труд, поделившись более качественными ингредиентами? Все они плывут в одной лодке. Начиналась последняя неделя учебного года. Самая тяжелая и опасная, с тех пор как школу возглавил нынешний директор, а Вальдемар проклял Зати. И очень хорошо, что Люпин снова в строю и Снейпу не придется эту Зати заменять.